Глава 20. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен, спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор перехода Бессарабия-Таврида. Нейтан Джонс получил хорошую оплеуху со стороны Пайпер Райт и двух ее дружков, Кордели и Лавата, которые самовольно, несмотря на протесты и угрозы со стороны нового командующего, покинули расположение 6-го флота на орбите Херсонеса-5 и, где-то раздобыв топливо, ушли в неизвестном направлении вместе со своими дивизиями. Вернее, направление Нейтан прекрасно знал. Пайпер повела корабли к центральной планете системы Таврида, чтобы захватить ее, либо помочь Грегори Парсону, в момент операции по взятию под контроль перехода Таврида-Тарс. Позже от своего помощника по грязным делам Ронни Бьянко вице-адмирал Джонс узнал, что его мятежные дивизионные адмиралы поймали и раскололи такие толстяка Бадаю, который сознался, что умышленно уничтожил все имеющиеся на поверхности Херсонеса-5 топливные вышки. Более того, баки крейсера командора Смита «Йорктаун» оказались доверху заполнены янтарием, что позволило кораблям «Райт» и остальных дозаправиться и отправиться, так сказать, в самоволку по направлению к Херсонесу-9. Скрежеща зубами от открытого и демонстративного неповиновения части своих дивизионных адмиралов, Нейтан Джонс оставался на орбите Херсонеса-5 с оставшимися ему верными дивизиями в ожидании прибытия к планете каравана топливозаправщиков, который должен был привезти сюда Джек Кенни, посланный ранее адмиралом Парсоном в соседнюю Бессарабию. Лишь после прибытия танкеров с Интарием Джон смог выступать в поход. Изначально не подумав перед тем, как приказать Абадае Смиту сжечь все вышки о том, что в результате сам останется на голодном пайке, Нейтан Джонс сейчас мерил шагами рубку своего флагмана в нетерпении, когда же прибудет Кенни. Вместо каравана топливозаправщиков на Херсонес-5 пришло срочное сообщение по фотонной почте от того же адмирала Джейкоба Кенни, в котором тот сообщал, что Бессарабия охвачена пламенем мятежа. Мятежа, который сумел разжечь этот чертов неугомонный старик Итан Дрейк вместе со своим не менее неугомонным русским адмиралом Васильковым. В результате, как сообщал Кенни, мятежные федераты, а именно так они себя называли, в данный момент контролировали сектор центральной планеты системы Бессарабия, сформировали большую эскадру кораблей и, что самое страшное, завладели всеми имеющимися в распоряжении 6-го и 4-го космофлотов резервными танкерами. Последнее обстоятельство перечеркивало все дальнейшие операции по захвату американцами Тавриды и ставило под угрозу всю военную кампанию против русских в этом секторе пространства. Джонс-старший, чертыхаясь и проклиная хромоногого Дрейка, вынужден был повести свой флот обратно к переходу в Бессарабию, потому как контр-адмирал Кенни умолял Нейтана поскорее прийти ему на помощь, ибо Дрейк, по последним данным, ввел именно к этим вратам свою мятежную эскадру с намерением заблокировать 6-й и 4-й флоты в Тавриде. Без топлива, возможности ремонта и пополнения припасами, Джонс и Парсон оказывались в этой ситуации обреченными на поражение от русских. Нейтан не мог этого допустить и, не тратя времени, помчался к указанному переходу. «Помчался» — это сильно сказано, потому как без излишков интария в баках своих кораблей 6-й ударный космофлот не мог применять форсаж, сжирающий очень много топлива, и шел к вратам на Бессарабию на первой крейсерской скорости. Отчего на момент прибытия застал Джека Кенни и часть его кораблей не по ту сторону портала, где они должны были находиться и защищать кольцо перехода, а уже по эту сторону. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — удивленно воскликнул Нейтан, не переваривающий Кенни после того случая, когда последний убежал из сектора, бросив Джонса на растерзание дивизии Кондратия Белова. «Почему ты здесь, и где тогда мятежный адмирал Дрейк со своими экипажами Дикси?» «Стоит по ту сторону, ровно у кольца перехода», — признался Джейкоб. «Силы были неравны, и я решил не рисковать, вступая в битву с Дрейком, а перейти в Тавриду, ожидая вас, адмирал». «Ты идиот! Ты можешь этого не знать, но это точно», — взбесился Нейтан, понимая, что теперь выбить Дрейка из сектора врат будет на порядок сложней. Джонс тяжело вздохнул, отворачиваясь от экрана, с которого смотрело на него лицо простодушного, хлопающего глазами Джейкоба Кенни. Командующему 6-м флотом ничего другого не оставалось, как начать немедленно вводить в соседнюю звездную систему свою передовую группу вторжения. «Командор Байо, авангард на вас!» Нейтан Джонс решил, что первым должны в этой ситуации идти самые защищенные корабли с самым морально устойчивым комдивом, коим Кирк Байо зарекомендовал себя в прошлых сражениях. «Я возьму с собой линкоры «Индиана» и «Орегон», а также замыкающими тяжелые крейсера «Новый Орлеан», «Сент-Пол» и «Баффало». Большее количество в кольце перехода не поместится», — почесал голову командир, прикидывая в уме, какое время он может продержаться в сражении с эскадрой Дрейка. «Думаю, шансы у меня есть. 45 минут точно выдержу. И сразу же получите подкрепление со стороны нашего храбреца, мистера Кенни». Джонс-старший посмотрел через экран на удивленное лицо Джейкоба, который казался не очень довольным приказанием командующего шестым флотом. «При всем уважении, сэр», — промямлил контр-адмирал Кенни, «но мои корабли приписаны к другому космофлоту, а захват перехода Бессарабия-Таврида полностью ваша операция. При всем неуважении к тебе, чертов трус, я вынужден проигнорировать данный факт», — прошипел Нейтан, испепеляя взглядом своего оппонента. «Ты пойдешь туда, Кенни, пойдешь как миленький, и будешь сражаться, как будто это твой последний бой. Понял меня? Иначе я сделаю так, что это действительно окажется последним сражением, в котором ты принимаешь участие, потому что за проявленную тобой трусость, а также за потерю танкеров, ты, мерзкий таракан, лишишься своих серебряных адмиральских погон. Это я тебе обещаю. Но, сэр, я...» Джейк не знал, что ответить. «Ты думаешь, связи на Вашингтоне 8 и папочка-сенатор спасут твою задницу от трибунала за те ошибки и преступные действия, которые ты совершил?» Продолжал давить на несчастного Кенни Джонс-старший. «Сейчас идет война. Возможно, самая страшная и кровавая война за всю историю нашей экспансии. И никто, слышишь ты, недотепа, никто не простит тебе подобное. Поэтому перестань скулить и готовь корабли своей дивизии, от которой осталось лишь порядковое название, к бою. Ты поведешь их в Бессарабию во второй группе вторжения и сделаешь все, чтобы помочь командору Баю и его экипажам. Ты понял меня?» «Да, сэр, я вас понял», — сглотнул Кенни. «У меня как раз осталось 6 вымпелов, и так как 4 из них — это фрегаты и эсминцы, в кольцо перехода за один раз уместятся все». «Начинай подготовку», — коротко ответил ему Нейтан Джонс, отключая Кенни от общего канала связи. Командующий понимал, что сражение за переход предстоит нешуточное, вероятно, с большими потерями, поэтому хотел по максимуму использовать корабли 4-го флота, чтобы таким образом меньше потерять своих. Если бы мог, Нейтан послал бы Кенни и в первой группе, но знал, что трусливый Джейк не выстоит, поэтому в авангарде вынужденно поставил корабли Байо. «Так, в третьей группе поддержки у нас пойдет...» Спустя стандартный час 5 кораблей командора Байо, его лучших и самых защищенных кораблей, растворились в ярком всполохе энергии, прыгнув в соседнюю систему. Спустя 45 минут эскадра Джейкоба Кенни последовала их примеру, а еще через такое же время замыкающая сводная группа из 5 крейсеров также исчезла в портале. Потянулись тягостные минуты, а потом и часы ожидания. Чем закончится эта битва, ведь у Дрейка под рукой было не меньшее количество вымпелов. Нейтан Джонс широкими шагами мерил мостик своего флагмана, нервно покусывая губы. Наконец кольцо портала загорелось, активированное с той стороны. Значит, кто-то прибывал в Тавриду из Бессарабии. «Кто там?» Нейтан с тревогой посмотрел на карту в ожидании появления данных о новоприбывших кораблях. В систему вошла группа кораблей 30-й линейной дивизии контр-адмирала Кенни. В группе 4 вымпела, в том числе флагманский «Алабама», монотонно сообщил дежурный оператор. «На их корпусах живого места нет, сэр. Тем не менее, идут на собственном ходу». «Неужели снова сбежал?» — схватился за голову Джонс-старший. «Ну, Кенни, ты точно не доживешь до трибунала. Я тебя лично расстреляю». «Запрос на связь с Алабамой, сэр. Соединяй скорей», — в нетерпении воскликнул Нейтан, подбегая к большому монитору. На экране перед командующим возникло испуганное, но тем не менее улыбающееся лицо контр-адмирала Кенни. Джонс с облегчением выдохнул. «Если Джейкоб улыбается, значит, не сбежал и есть надежда». «Говори скорее, чем все закончилось», — взмолился Джонс. «Победа, сэр», — воскликнул Кенни, которого было видно даже через экран, что до сих пор трясет. «Сначала была ловушка со стороны командующего Дрейка, после этого практически полный разгром наших групп вторжения. Но потом, будто по какому-то чуду, мы одержали победу. Победу над самим Дрейком, сэр. Вы это понимаете?» «Хвала богам!» — облегченно выдохнул Нейтан Джонс, широко улыбнувшись. «Похоже, ты сегодня спас свою шкуру, Джейк. Но скорее рассказывай, как все это произошло». Дикси ударили внезапно, и откуда мы не ожидали. Запинаясь, начал свой рассказ Джейкоб Кенни. Этот хитрый Итан Дрейк, вы не поверите, спрятал свои корабли среди обломков разрушенной русской крепости Измаил. В этом поле из десятков тысяч больших и малых кусков брони и металла оказывается просто физически невозможно засечь сканерами боевой корабль, если тот находится в режиме молчания. Дрейк спокойно дожидался, пока две из трех наших групп не войдут в Бессарабию, и только потом атаковал меня и командора Байо. Чувствую, задумка спрятаться в облаке обломков исходит от этого ушлого русского адмирала Василькова, произнес Нейтан Джонс. Это точно не Васильков, улыбнулся Кенни. Почему ты в этом уверен? Пойми чуть-чуть позже, ответил загадкой Джейкоб, продолжая свой рассказ. Вымпелы дивизии Thunderbird, Орегон и Новый Орлеан практически сразу получили серьезные повреждения двигателей и бортовых защитных полей. Одновременно с этим мой эсминец Реншоу взорвался как петарда, а после его судьбу повторил второй мой эсминец Аббат. Все это случилось в первые минуты нападения. Главными обидчиками наших кораблей в эскадре Дрейка стали линкоры Саут-Дакота и Абдул-Кадир. Именно их артиллерия нанесла нам самый существенный урон. Неужели командир Байо просто сидел сложа руки и ничего не предпринял для противодействия Дрейку? Недоуменно воскликнул Джонс. Кир Байо, нужно отдать ему должное, сделал все и даже больше, чем мог, чтобы исправить то критическое положение, в котором мы оказались, покачал головой контр-адмирал Кенни. Именно благодаря смелости и хладнокровию этого командора я сейчас разговариваю с вами, сэр. Что же он сделал? Он со своими пятью дредноутами пошел на таран, ответил Джей Кенни. Тем самым быстро сократил дистанцию и вывел свои корабли из-под огня, сблизившись с противником. «Я не понял, так моя третья группа вторжения входила в Бессарабию, когда уже бой вовсю кипел?» — уточнил Джонс-старший. «Да», — кивнул Кенни. «Ее появление второй раз спасло мне жизнь, ибо мои вымпелы в это время были атакованы большими десантными кораблями 11-го корпуса морской космопехоты, ринувшимися на сближение и собирающимися применить абордаж. Этому как раз-таки помешала наша третья группа, вышедшая из перехода и атаковавшая БДК». «Черт знает, что там происходило», — схватился за голову Нейтан. «Предатели, Дикси, мятежники, БДК атакуют боевые корабли. Что за ерунда?» «Это был ад, сэр», — поддержал командующего Джейк Кенни. «Это был настоящий кошмар, где все смешалось. И ар-дуэли, и абордажи, и таранные удары. У Дрейка 15 вымпелов, плюс столько же десантных кораблей, полных морской космопехоты. Как мы выжили, я до сих пор не понимаю». «Вот у меня такой же вопрос», — перебил его Нейтан Джонс. «Как по итогу вам удалось взять верх над превосходящими силами противника? Атака кораблей командора Байо изменила ход сражения?» «Нет, дредноуты дивизии Thunderbird лишь временно исправили ситуацию», — отрицательно покачал головой контр-адмирал Кенни. «Линкоры и тяжелые крейсера, которые повел на врага командор Байо, оказались слишком неповоротливыми для таранной атаки в облаке обломков русской крепости. Корабли Дрейка лишь удалось отогнать непосредственно от перехода, чтобы у нас хотя бы появилось пространство для маневра. Ближе к делу, Джейк», — поторопил Кенни командующий Джонс. «Как только Кирк Байо вернулся к переходу, чтобы помочь нам разделаться с БДК, мятежные корабли Дрейка снова начали сжимать кольцо окружения. Все смешалось. Тяжелому крейсеру «Новый Орлеан» изрядно досталось от «Амахи», флагмана Дрейка. Мой фрегат «Ингрэм» был взят на абордаж космопехами из 11-го корпуса генерала Томпсона, вырезавшими команду фрегата за считанные минуты, будто перед ними были раски, а не такие же американцы, как и они. Вокруг творился какой-то кошмар. Мы все больше пятились назад, прижимаясь под огнем мятежников к кольцу перехода, и только и ждали, чтобы поскорее заработал портал. «Как же вы победили, черт тебя раздери!» — начал терять терпение Нейтан Джонс, устав слушать спутанную речь Кенни. «Вы будете смеяться, сэр, но нам помогли раски», — нервно хихикнул Джейкоб. «Не понял». «Какие еще раски?» — удивленно захлопал глазами Нейтан Джонс. «Откуда в данной звездной провинции появились русские корабли? Мы же от них вычистили всю Бессарабию. Кроме этого подельника Дрейка, адмирала Василькова, из раски там не может быть никого». «Бинго, сэр!» — утвердительно кивнул контр-адмирал Кенни. «Точно так. Кроме Василькова в Бессарабии нет больше русских». «Ну и?» «Я до сих пор не понимаю, что там произошло между Итаном, мать его, Дрейком, и этим русским адмиралом», — пожал плечами Джейкоб Кенни. «Но именно конфликт между Дикси и Раски сыграл нам на руку». «Васильков бросил вызов Дрейку?» — переспросил Нейтан. «Абсолютно верно, и не просто бросил вызов», — усмехнулся Кенни. «Васильков, появившись на своем чудо-линкоре «Афина» в секторе сражения в тот самый момент, когда мятежники расстреливали наши корабли как в тире, неожиданно атаковал флагманский крейсер «Дрейка», заставив того спасаться бегством. После чего к «Афине» присоединился еще один линкор, «Абдул-Кадир», экипаж которого, оказывается, полностью состоял из бывших пленных русских космоморяков. А еще сразу несколько кораблей-мятежников отказались вести по флагману Василькова огонь. К примеру, линкор «Саут-Дакота» и крейсер «Лима», вместо того, чтобы вступить в бой с русскими, отошли в сторону в то время, пока Васильков разбирался с Дрейком. «Ха-ха-ха! Молодец, Раски! Вовремя подоспел!» — рассмеялся Джонс. «Это нам на руку. Пусть две змеи кусают друг друга. Будет легче с ними расправиться». «С Дрейком, может быть, но не с Васильковым», — покачал головой Кенни. «Что ты имеешь в виду?» — не понял командующий. «Этот хитрый русский прямо во время сражения связался с командором Байо и о чем-то с ним долго говорил», — ответил Джейк Кенни. «В итоге мы заключили с Васильковым временный союз, где он и его корабли помогают нам в отражении атаки мятежной эскадры Дикси, а мы после того, как бой закончится, пропускаем Афину и Абдул-Кадир в Тавриду и даем им право уйти к Самсонову». «Это кто так решил?» — возмущенно воскликнул Джонс-старший, который уже догадался, что битва за переход выиграна, но принципиально не хотел выпускать русские корабли из своих рук, тем более такие ценные дредноуты, как Афина и Абдул-Кадир. «Решение принимал командир Байо, как командующий эскадрой вторжения, и я согласился с ним», — простодушно ответил Кенни. «Действительно, сэр, русские очень помогли нам. Если бы не появление Афины, заставившей крейсер Дрейка позорно бежать из сектора, мы бы не выдержали напора мятежников». «Командир Байо очень много на себя берет», — недовольно насупился Джонс, с одной стороны желавший показать, кто здесь командующий, но с другой не желавший портить отношения с Кирком Байо, который поддержал его кандидатуру на должность временного командующего 6-м флотом. «Ладно, позже разберемся. Главное, что Дрейк потерпел поражение». «Разбираться придется прямо сейчас, сэр», — перебил его Джей Кенни, «ибо русские корабли уже входят в Тавриду». В этот момент портал снова озарился ярким светом, и взором Джонса и остальных предстали три огромных дредноута. «Это линкоры «Афина», «Абдул-Кадир» и «Индиана», — сообщил дежурный оператор, оборачиваясь и обращаясь к Нейтану Джонсу. «Орудия русских кораблей деактивированы, поля погашены. С мостика «Афины» запрашивают связь. Ваше решение, сэр».